Глава 7. Альдриан стал для бывшего капитана единственным другом среди этого непрекращающегося унижения, даже более близким, чем два других орка, оказавшихся в заключении. Все-таки водить дружбу с подчиненными – это урон достоинству, а Альдриан тоже капитан. Формально он равен Фальгриму по статусу. Конечно, только формально, он все-таки военный, даже пират. И все-таки видно, что Альдриан представитель цивилизованного народа. У них даже военные вовсе не такие солдафоны, как у нас. Безусловно, этот эльф мне не ровня. Но нет большого урона достоинству в том, что я с ним общаюсь. Он, по крайней мере, понимает и признает мои заслуги. Да, Фальгрим уже давно вспомнил, как называется раса его нового знакомого. Альф, а не эльф. Разница, казалось бы, минимальная. Многие необразованные личности ее и вовсе не замечают. Но не Фальгрим. Бывший капитан вспомнил, в чем отличие альвов. Они гораздо лучше, чем эльфы, умеют располагать к себе собеседника. При обычном общении влияние на разум очень мягкое, практически незаметное. «Особенно на слабые разумы», – рассуждал Фальгрим. «Мне-то опасаться нечего. Мои чувства к нему никак с магическим влиянием не связаны. Просто Альдриан действительно приятный и утонченный собеседник, почти как я. Какая злая ирония судьбы. Это мне, с моим мирным характером и прогрессивными взглядами, следовало бы родиться альвом. Тогда я был бы на своем месте и уж точно не попал бы в столь неприятную ситуацию, как сейчас. Просто потому, что точно не стал бы пиратом. Альдриан ведь сам рассказывал, что для альвов очень нехарактерно идти по военной стези. Большинство из этого народа выбирают мирные профессии. И только злая судьба заставила его нового друга стать капитаном пиратов. Впрочем, это для имперцев он пират. На самом деле кадровый военный, который выполняет приказ. И если б не наши идиоты, ничего бы этого не было. Эльфийское государство остро нуждается в гелиотропе, и они были в своем праве, забирая ресурс с этого острова. На их территориях нет тех странных камней, так что они просто не могут добывать гелиотроп самостоятельно. Только нашим идиотам этого не понять. Вцепились в этот идиотский кусок тверди, как в самую драгоценную вещь на свете, и не желают отпускать. Они с Альдрианом беседовали каждый день. Если приходилось работать по вечерам, а в те дни, когда от них не требовалось ничего делать, проводили за приятным разговором целые дни. Поначалу бывший капитан тягача считал, что разговор альва – ерунда. Те, в которых он описывал, какая жизнь могла бы ждать Фальгрима на светлом Таклиане. Однако постепенно мечта начала обретать плоть и зримое выражение. Альдриан предложил сбежать, и его план не выглядел невыполнимым. Их почти перестали охранять и контролировать. Нет, по-прежнему держали заперти, но конвоиры и подчиненные этого идиота Грина совсем расслабились и почти перестали следить за языками. Альф ловко выведал, где находятся вещи, отобранные у пленников, и оказалось, что совсем недалеко. Видно, что когда эти идиоты все-таки соберутся улетать, не пришлось носиться по всему острову, собирая необходимое. Склад с оружием находился здесь же, в здании школы, которое стало пристанищем несчастных каторжан. Альдриану пришлось воспользоваться своими способностями, чтобы это выведать. В тот день Альф превзошел сам себя. Фальгрим наблюдал и завидовал. Альф тогда дождался, когда конвоир останется один, второй отлучился по нужде. Следить за перемещениями охранников было совсем несложно. Между спортзалом и коридором, в котором они стояли, были установлены окна. Под самым потолком, правда, так что пришлось постараться, чтобы до них добраться. Этим занимался один из подчиненных Альдриана. И вот, когда хоббит заметил, что конвоиры разошлись, Альдриан начал действовать. Он заговорил. Фальгрим находился довольно далеко от двери, но даже его проняло. Этот голос, этот волшебный, прекрасный, чарующий голос. Сопротивляться ему было невозможно. И конвоир тоже не смог. Выложил ответы на все вопросы, которые ему задавал Альф, а потом послушно забыл об этом разговоре. Кажется, у конвоира после этого случились какие-то нелады со здоровьем. Больше его Фальгрим не видел. Но куда хуже пришлось Альдриану. Бедный Альф пластом валялся еще 3 дня. не в силах даже протянуть руку за бутылкой с водой. Из носа, ушей и глаз у него текла кровь. Бывший капитан тогда проникся настоящим уважением к Альву. Сам-то он никогда не стал бы испытывать такие мучения. Слишком ценил свою жизнь и здоровье. «Впрочем, ничего удивительного», – успокаивал себя орк. «Моя-то жизнь намного ценнее и более хрупка. Это альвы могут жить почти бесконечно, а у меня слишком мало времени, чтобы еще и уменьшать это время таким издевательством над собой». Сведения, добытые Альдрианом, оказались очень полезными, дарили надежду. Оказывается, местные разделились. Часть боевых кораблей охраняли тягачи, его фольгрима-тягачи. Еще один получил в бою слишком большие повреждения. Его не удалось починить, и теперь он лежал на тверди. А последние два корвета сейчас были заняты строительством порта, как и часть подчиненных этого идиота Грина. Последнее не радовало, но Альдриан придумал способ, как справиться с этой проблемой. Только ему была необходима помощь капитана. И Фольгрим не видел причин, почему он не должен отказывать своему другу, тем более от него требовалось совсем немного. Действовать пришлось в спешке, и все из-за его Фольгрима подчиненных. Этим идиотам не понравилось, что он, как они выразились, якшается с врагом, и объяснение Фольгрима, что капитан Альдриан им совсем не враг, они слушать не захотели. Более того, они как-то поняли, что что-то затевается. И Фольгрим начал подозревать, что бывшие подчиненные хотят сообщить об этом конвоирам. Была уже ночь, но Фольгрим пожертвовал сном. Он дождался, когда его подчиненные затихнут, и обо всем рассказал своему другу. «Дорогой друг, это очень-очень плохо», – расстроился Альдриан. «Если они выдадут нас, можно будет забыть о наших планах. Нам придется действовать уже сейчас, и без твоей помощи никак не обойтись. Что нужно делать?» – насторожился Фольгрим. «Ты должен будешь проявить свои выдающиеся актерские способности, мой друг», – сказал Альф. «Мы нападем на твоих подчиненных, а ты должен будешь позвать конвоиров. Сообщишь о том, что вас бьют или даже убивают. Когда конвоиры войдут, чтобы разобраться, в чем дело, нам придется убить их тоже. Сожалею, друг мой, я знаю, как ты относишься к насилию, но по-другому не получится». Фольгрим задумался ненадолго. Он действительно не переносил насилие, однако где-то в глубине души и сам понимал, без этого не обойтись. Ведь он пытался увещевать своих подчиненных, пытался объяснить, что пленные пираты – друзья, в отличие от Грина, этой безумной демонессы и прочих. Но идиоты не захотели ничего понимать, а значит, сами виноваты. И самое главное, ему, Фольгриму, ведь не придется вступать в бой и убивать, он слишком ценный капитан. Альдриан прекрасно понимает, что Фольгрим отлично знает имперскую технику, и только он сможет ей управлять. Только с Фольгримом они смогут сбежать. Раздумья не заняли много времени. Уже утром на его подчиненных навалились. У хоббитов в руках от неизвестно откуда появились самодельные ножи, и все было кончено за несколько секунд. Однако хоббиты продолжали кричать и изображать драку, а он, Фольгрим, заколотил дверь, требуя, чтобы его спасли. Он отлично справился со своей ролью. Оба конвоира вошли в дверь и были тут же убиты. «Они сами виноваты», – понимал Фольгрим, глядя на мертвых охранников и своих бывших подчиненных. «То, что меня арестовали незаконно. Я должен прилагать все силы для того, чтобы закон восторжествовал. И потом, я никого не убивал. Это сделали пленные. Моя совесть чиста». У охранников забрали оружие. Быстро нашли склад с конфискованным. Там тоже сидели два охранника, но они были расслаблены и совсем не ждали нападения, так что проблем не доставили. Фольгрим с сожалением покачал головой, глядя на очередные мертвые тела. Как это ужасно, что они погибли, пусть и по своей вине. Каждая жизнь – ценность, и как жаль, что только он, Фольгрим, понимает это в полной мере. А потом им пришлось очень быстро бежать, пока не поднялась тревога. Пешком. Фольгрим не раз видел, что орки идиота Грина пользуются местной техникой, однако поблизости не было машин. Да они бы и не решились ими воспользоваться, никто из беглецов не знал, как управлять этими машинами. 40 минут бега со всех ног. Фольгрим переживал нечеловеческие страдания. Уважаемый орк, лучший капитан империи, он уже очень давно не бегал. Бег унижает достоинство. Да, он немного раздобрел, но для почтенного орка такое нормально, лишь подчеркивает статус. Теперь приходится идти на жертвы, ради другой, лучшей жизни. На том уродливом человеческом заводе все чуть не пошло прахом. Поначалу Фальгрим был уверен, что все пройдет гладко. Всего двое разумных, которые не ждали нападения. Альдриан скомандовал их расстрелять. Это немного царапнуло бывшего капитана. Ведь в отличие от охранников, эти двое никак не угрожали беглецам. Как же он ошибался. После первых же выстрелов странная парочка исчезла, и спустя несколько мгновений они начали уничтожать беглецов. Жестоко и кроваво. Тенебриса безжалостно убивала бедных хоббитов прямо в центре их скопления. А человек мелькал то здесь, то там и стрелял, стрелял, стрелял. Жизнь капитана Фальгрима могла бы закончиться на этом, если б не его друг. Сначала он тоже пытался убить мерзких тварей, но понял, что это бесполезно. Фальгрим, пораженный жестокостью творимых преступлений и страхом за свою жизнь, стоял столбом. Цивилизованное существо просто не может пережить такой ужас без вреда для своей психики. Альф же, поняв, что они теряют время и все равно не справятся с этими тварями, быстро собрал три десятка самых ценных товарищей. Он даже ударил по лицу Фальгрима. Бывший капитан был искренне возмущен таким поведением, хотя понимал его необходимость. Да, эта пощечина привела меня в чувство, но я обязательно потребую извинений, когда все это закончится. Поступать так со мной нельзя, думал Фальгрим на бегу. Хотел сразу же сказать об этом Альдриану, но у того было слишком злое лицо, и бывший капитан побоялся. Пока Тенебриса и человек устраивали кровавую вакханалию среди основной части беглецов, группа во главе с Альдрианом со всех ног бежала к порту. Благо, отсюда уже видно было стройку. Всего 2 километра, но как же Фальгрим устал. Бежать дальше он смог только с помощью других пленных. А еще Альдриан, когда орк не выдержал и начал жаловаться, пообещал его бросить. Фальгрим, конечно, не поверил, ведь он единственный, кто может помочь оставшимся пленным сбежать. Но все равно это было ужасно и обидно. Не добежав до порта 100 метров, беглецы наконец остановились. «Фальгрим, бегом к ним, ты должен их отвлечь», – Альдриан указал на рабочих, которые вручную ворочали какие-то стальные конструкции. «Они должны собраться вокруг тебя, все». «Ну как?» – возмутился орк. «У них же оружие, что если они мне не поверят?» «Поверят. Если ты этого не сделаешь, я тебя сейчас сам подстрелю. Быстро, сволочь, из-за тебя и так время теряем. Кто знал, что твоя жирная туша не может двигаться с нормальной скоростью?» «Я не понимаю, почему ты так со мной обращаешься?» – пожаловался Фальгрим. «Это недопустимо!» «Если ты их не выманишь с кораблей и не отвлечешь, я тебя прирежу!» Альдриан показал самодельный нож. «Иди, тупица, и смотри, если у тебя что-то не получится, сдохнешь первым, ясно?» Фальгрим понимал, что Альф прав. Но все равно орка ужасно обижала то, как резко изменилось отношение к нему друга. Альдриан ведь мог сказать все то же самое гораздо вежливее. Бывший капитан на дрожащих ногах направился к портовым работникам. Губы дрожали от обиды, колени от страха, что его раскроют и попытаются убить. По лицу стекали струйки пота, он слишком долго бежал и теперь едва передвигал ноги. «Помогите!» – закричал Фальгрим. «Они сбежали! Они сейчас всех убьют! Там бунт!» Стрелять в него не стали. Орки бросили работу, побежали навстречу. А Фальгрим продолжал кричать и даже почти не лгал. Ему действительно было страшно, обидно, и он очень хотел, чтобы все поскорее благополучно закончилось. Корабли сейчас стояли на самодельном причале. Команды были на них, видно, готовились к работе. Но когда начался переполох, повыбегали на палубу, а оттуда тоже к нему. Фальгрим даже не успел порадоваться тому, как мастерски он сыграл свою роль. Вокруг началась стрельба. Бегущие навстречу орки начали падать. А из-за спины у него уже выбегали оставшиеся беглецы, на ходу расстреливая растерянных рабочих. Подчиненные Грина падали один за другим. Потом попытались вернуться к кораблям, но было уже поздно. Слишком неожиданное нападение. Пока орки прятались от выстрелов и пытались сообразить, что происходит, бывшие пленные уже проскочили на один из корветов. Команда, те, кто остались на корабле, ничего не смогли сделать, их просто поубивали, а тела вышвырнули за борт. Нашелся какой-то орк, который пытался им помешать. Он убил нескольких хоббитов, но потом его подстрелили и тоже выкинули с трапа. Плевать, сами виноваты. Нечего было служить в подчинении этих идиотов. И опять Фальгрим так и замер посреди дороги в растерянности, и неизвестно, когда пришел бы в себя, если бы Альдриан не отвесил пинка. «Быстрее, тупоголовый идиот! Чтоб тебя бездна пожрала! Если не хочешь здесь остаться, на корабль и готовь его к отлету!» Фальгрим проглотил возмущение и, стараясь не наступать на трупы, рванул к трапу. Капитанский мостик будто ждал его, как и сам корабль. Гоблинши, чьи тела сейчас лежат на тверди, видно, готовились к отлету, так что ничего не пришлось сделать. Уже готовясь взлетать, Фальгрим почувствовал, как содрогнулся корабль. Пушки по правому борту дали залп. Глянув в окно, он увидел горящий второй корвет. Бывшие пленники выстрелили в упор, чтобы не дать кораблю начать преследование. «Поделом», — довольно подумал капитан, — «будут знать, как арестовывать лучшего капитана в империи». Корвет послушно взмыл над твердью и начал удаляться. «Свобода!» У Фальгрима даже руки задрожали от восторга. Наконец-то он на своем месте. Бывшие пленники уже убедились, что запасов гелиотропа хватит на дорогу даже с лихвой. Припасы тащили на себе, забрали в той же школе, в которой их держали в заключении. Так что теперь все, догнать их не смогут. Фора пусть и небольшая, но не зря Фальгрим лучший капитан империи. Он, капитан Фальгрим, лучше всех умеет чувствовать воздушные течения. Ни один из этих идиотов с ним не сравнится. Да и не станут они его долго преследовать. Для этих идиотов гораздо важнее тот проклятый кусок тверди, вот пусть и возятся на нем червяки земляные. То ли дело он, благородный воздушный капитан. И очень скоро меня сделают аристократом. Так что мое благородство будет зафиксировано официально. Так что прав был Альдриан, достаточно приложить немного усилий и все получится. Пожалуй, я не буду даже требовать от него извинений за сегодняшнее поведение. В конце концов, все, что он делал, оказалось к лучшему. А то, что он был слишком груб, в конце концов, он ведь просто солдат. Разве можно требовать от солдата обходительности, тем более в такой трудной ситуации? Он ведет себя так, как привык, как умеет. Мысль о том, что поведение Альдриана может быть не случайностью и временной ошибкой, мелькнула и исчезла. Фальгрим не мог ошибиться в своем новом друге. Капитан корвета поставил корабль на курс и отошел от рычагов управления. В ближайший час они будут уходить от острова по прямой. «А если эта рогатая идиотка отправится в погоню, я просто нырну в туман. Так не делается, это против всех правил, но запас гелиотропа у нас большой, вполне можно потратить немного сверх необходимого. Если это поможет нам скрыться, почему бы и нет? А в тумане они нас быстро потеряют, все складывается просто идеально. Осталось только найти кресло поудобнее. Что за идиот установил здесь этот стул? Разве на таком должен сидеть капитан?» Мысли о том, как бы покомфортнее устроиться, были прерваны крайне неприятным звуком. Началась стрельба с земным оружием и прямо на палубе. Фальгрим мгновенно покрылся холодным потом, не понимая, откуда взялись враги, а потом и вовсе замер от ужаса. Он увидел, как один за другим умирают его товарищи, как из вороньего гнезда выпал один из хоббитов.